Райнер попытался думать о том, как он думал о себе. На самом деле ему не нужно было об этом думать, потому что он всегда считал себя проклятым существом. С того момента, как он родился, он жил с этим проклятием. И вот однажды Сион, Феррис, Кефар, Милк, товарищи вдруг сказали ему, что ты не так уж и плох. Это действительно было так? Это была ложь, верно? Я стану монстром, который убьет людей, когда я обезумею. Но почему вы относитесь ко мне так нежно? В то время он был ошеломлен, как и сейчас. Он всегда колебался, верить этим словам или нет, потому что это было действительно слишком хлопотно, но все твердили это так, что неосознанно понемногу его мысли начали меняться. Возможно, он был не таким уж плохим, как он думал, тогда если он продолжит жить, все будет в порядке. У него появились такие мысли. Он начал принимать себя. Но даже в этом случае ему также нужно было знать, насколько он опасен, какой силой он обладает, и почему он стоит здесь. Чтобы он никому не навредил, и чтобы никто не пострадал, Райнер ответил. «Я всегда думал, что я монстр». «Райнер!» – сердито закричала Феррис. Она всегда кричала, когда Райнер был в депрессии. Но на этот раз я не в депрессии, потому что я решил двигаться вперед, поэтому Райнер проигнорировал голос Феррис, продолжая говорить. «Но если это возможно, я хочу быть монстром, которого можно использовать». В конце концов, несмотря ни на что, я всегда буду монстром, который будет беспокоить людей, но я хочу иметь силу защищать людей, которые говорят, что хотят остаться рядом со мной. Так ответь мне, Войс, кто я? Почему я родился с этими проклятыми глазами? Почему Сион хочет убить меня, хотя он и рыдает? Почему этот монстр по имени Богиня знает обо мне? Ответь на это, Войс. По какой причине я стою здесь? Войс улыбнулся, отвечая. «Эти ответы сейчас находятся на поле битвы, куда мы направляемся». Довольный тем, как обернулся разговор, Войс продолжил, выходя из помещения. «Ответы, которые ты ищешь, находятся в битве против Гастарка. Ты пробудишься там. Пробудится сила в тебе, поэтому тебе необходимо принять участие в этой битве. И всему миру необходимо увидеть эту силу. Необходимо заставить Гастарк, Роланд, три державы в центре континента, лазурные принцессы и этому миру... который так запутался из-за погони за властью, увидеть эту силу. Но все может закончиться так, что после этой войны тебя никто не будет называть монстром». Словно желая помешать Войсу уйти, Райнер сказал. «Никто не будет называть меня монстром? Как это?» Войс ответил просто. «Потому что благодаря этой битве ты спасешь этот мир. Ты станешь героем, который спасет сотни и десятки тысяч людей в этом мире. Такого героя кто же будет называть его монстром?» «До этого момента, независимо от того, как ты видишь себя в глазах остального мира, ты не можешь называться монстром. Эй, хотя, как я и сказал, если ты хочешь, чтобы дела дошли до этого, нет времени говорить тут о всякой чепухе. Если ты задержишься здесь, то Али и остальные действительно умрут». Он повернулся спиной к ним и двинулся к выходу, как будто говоря «поторопись». Смотря Войсу в спину, Райнер спросил. «Тогда мой вопрос. Нет необходимости отвечать, не правда ли?» Как я и сказал ранее, ответы ты сможешь найти в бою. И даже если я не отвечу, монстр в твоем теле ответит за тебя. Даже то, о чем я не знаю, он тебе все расскажет. Кроме того, вопрос о том, кто ты такой, это тебе должно быть понятнее, чем кому-либо другому. Так что не задавай такой глупый вопрос. Пойдем, мы отправляемся на поле битвы. Войс обернулся. И мы можем изменить все в этом мире, хотя мы медленнее, чем Гастарк и Роланд, но мы должны начать нашу историю прямо сейчас. Давай запишем наши имена в умах тех, кто еще не знает о нас». Он продолжил идти. Затем он отдал Релке 2 или 3 приказа, а Релка поспешно ушла. Войс посмотрел на удаляющуюся фигуру Релки, кивнул и пошел по коридору. Райнер лишь молча смотрел на это, оставив попытки продолжать задавать ему вопросы. Действительно, все, что сказал Войс, было правдой, лишь ему одному лучше всех известно о нем самом. Кроме того, прежде чем спрашивать кого-то о том, кем он является, у него должен быть источник получше. Например, голос, который снизошел, когда появилась богиня, голос Альфа-Стигмы. Он должен попытаться спросить монстра, который жил в его теле. Поэтому Райнер попытался мягко поговорить с ним. «Эй!» Хотя это выглядело немного глупо, но он продолжал говорить со своими проклятыми глазами. «Эй, Альфа-Стигма, ты же что-то знаешь, верно?» «Монстр, живущий в моем теле. Дай мне ответ». Но не последовало никакой реакции. «Не игнорируй меня, эй! Я хочу у тебя кое-что спросить. «Тогда и мне ответ. Эй, прием, ты меня слышишь?» Хотя он пытался тихо наладить общение, но не последовало никакой реакции. Но Войс сказал, что ответы были на поле боя. Если он вступит в битву против Гастарка, он найдет свои ответы. Хотя он не понимал, правда ли это, ведь Войс также умел лгать. Он посмотрел вслед удаляющемуся Войсу и пробормотал. «Чёрт, другого пути нет. Тогда я попробую поучаствовать в войне». Он явно не должен был слышать бормотание Райнера, но Войс обернулся, казалось, почему-то очень счастливый, и сказал. «Кажется, это будет интересная война». «А? Я никогда не слышал, чтобы война могла быть интересной. Если ты выиграешь, неважно, в какое время это интересно. Победа. Эй, ты в этом уверен?» «Вроде того». «Так у тебя нет никакой уверенности. Что ж, если меня выберет богиня удачи, возможно, мы сможем победить. Но проблем не будет, ведь я очень популярен». «Да что ты говоришь? Но в любом случае, давай уже пойдем. Если ты чувствуешь, что не можешь этого сделать, ты можешь сбежать», — сказал Войс и снова пошел вперед. Он шел, кажется, счастливым выражением лица. Но даже если он казался счастливым, путь приведет его к полю битвы. Поле битвы, где гибнут люди, товарищи. Поле битвы, где могут погибнуть семья, близкие. Где люди будут молиться, чтобы никогда не испытать в своей жизни этого снова. «Феррис, Кефар». Райнер позвал своих двух компаньонок. Обе откликнулись. «Хотя я не совсем понимаю, но по этим причинам я должен отправиться туда, чтобы удостовериться, что я за человек. Но вы двое...» «Это опасно, поэтому не следуйте за мной», — хотел сказать Райнер. Или ему следует сказать, что люди, участвующие в этой войне, идиоты. Противник, против которого они идут, заставил Пия и остальных выбрать побег. И Войс сказал, что даже если эта страна будет самой популярной страной центральной части континента Минолис, это была битва, которую они определенно проиграют, и мы присоединимся к войне в качестве их соратников. Разве это не то же, что идти на верную смерть? Так что не было смысла брать с собой своих товарищей, а целью Райнера было лишь подтвердить, кем он является, поэтому он идет туда. Лишь потому, что он был слишком упрям, он отправится на поле битвы. У них не было причин ставить свои жизни на кон, лишь из-за его слов. В этом не было никакого смысла, но Феррис сказала. «Если ты собираешься сказать что-то занудное, я тебя убью». «Ты говоришь это так сразу?» «Я тебя убью». «Это значит, что ты хочешь присоединиться к этой битве?» У Феррис на лице появилось утвердительное выражение, когда она сказала. «Ты идиот? Войс сказал чуть раньше, что моя младшая сестра вот-вот будет втянута в эту войну. Конечно, я должна спасти ее. «Правда. Но если я могу пойти один, Ирис тоже может сбежать. И я планировала сбежать с тобой, если ситуация ухудшится». «Нет, но...» «Никаких «но». Если ты столкнешься с чем-то, что будет стоить тебе жизни, если что-то подобное произойдет, я буду очень зла и убью тебя». Сердито закричала Феррис и ушла. Она казалась очень рассерженной, отвернув лицо в сторону уходя. Кефар неожиданно произнесла. «Неудивительно, что Феррис злится, Райнер». Кефар казалась грустной. «Потому что все любят Райнера, они беспокоятся о тебе, но тебе на себя наплевать». «Нет, но...» «Нет никаких «но». Разве Феррис только что не говорила? Так что ты не можешь говорить «но». Если бы я сказала, что хочу отправиться на войну, где у меня, очевидно, нет шансов на победу, что бы сделал Райнер?» «Но это...» «Но запрещено». «Если бы...» «Если бы тоже запрещено». «Но тогда позволь мне сказать, что Райнер определенно не хочет, чтобы мы пошли на войну. Но мы пойдем, потому что мы беспокоимся за Райнера. Мы обеспокоены тем, что когда ты один, ты заставишь себя дойти до предела, не беспокоясь за свою жизнь». Сказав так, она встала на цыпочки и потрепала Райнера по волосам. Сняв резинку для волос, которой были перетянуты его волосы, она провела рукой по его волосам, возвращая их к своему первоначальному растрепанному состоянию. «Поэтому Райнер должен защищать нас, тех, кто отправится с ним на поле битвы. Если ты почувствуешь, что это опасно, беги с нами. Если ты не можешь этого сделать, мы не позволим тебе выйти на поле битвы», — сказала Кефар то, что было трудно принять. Но пусть так, все же Феррис или Кефар, кажется, были готовы отправиться на войну. Поэтому Райнер сказал: «Если Кефар пойдет с нами, я...» Она снова покачала головой. «Так не пойдет. Так как я чувствую, что это важный поворотный момент для Райнера, все должны отправиться вместе. Тогда мы сможем увидеть правду о мире, как то, что сказала Войс Кун, если в этой войне есть что-то, что может исцелить глубокую рану в сердце Райнера, Если что-то произойдет, что заставит других людей перестать называть тебя монстром в будущем, я чувствую, что в этой войне необходимо принять участие». Кефар повернулась, чтобы выйти. На ней было красивое платье, ее текущий образ явно подходил ей намного больше, чем обычные кожные доспехи, которые она носила, но она снова шла на поле битвы. «И, наконец, Райнер, если ты будешь усердно работать со всеми вместе, проблем не будет. Пойдем и сразимся с миром». Она вышла. В конце концов, тем, кто остался, был только Райнер. «Это потому, что я всегда убегал, поэтому я шел впереди на несколько шагов медленнее остальных», — подумал Райнер. Затем он начал идти. Идти к той войне, где гибнут люди, но на его лице появилась легкая улыбка. Но эта улыбка была на грани слез, и он не хотел плакать, потому что ему было больно. Глядя на товарищей, идущих перед ним, глядя на себя, в какой-то момент решившего, что не даст себе умереть в одиночестве, «Тогда я буду работать усердней». С лицом, будто вот-вот заплачет, он счастливо улыбнулся. Затем началась безумная война. Хотя война включила как счастье, так и удручающее сумасшествие, но эта война была другой. Она отличалась от нормальной войны. Если бы его спросили почему, потому что тут было действительно лишь безумие. Потому что эта война была одним из механизмов мирового безумия. Итак, Войс Фьюрел рассмеялся. «Начиная с этого момента, тьма опустится на это место». Резкая тьма, которая, казалось, могла бы проделать дыру в сердцах людей, опустится, тогда все в мире изменится. Тогда в этой безумной войне никто когда-либо снова больше не назовет Райнера Люта монстром, потому что его истинная сущность проснется. Затем он начнет крупномасштабную бойню и посеет отчаяние, которое никто никогда не видел прежде, и с этого момента он будет величаться демоном. Король демонов. Неужели? Пробормотал он. Войс немного грустно улыбнулся, посмеиваясь в одиночестве. Конец пятой книги. Читал Адреналин.